то ли по наитию, то ли еще как, но дырку мы прорезали в самый раз пролезть, и, вывалившись в нее, плотно прислонили кожу на место. Посидели у колеса, прислушиваясь и присматриваясь. Дул ветер, сильный и теплый, шумели неподалеку деревья. Небо было чистым. Я нашел взглядом полярную. «Идем на нее», — шепнул я Дэйне. «Пошли». До рощи за лагерем мы добрались без приключений. Там лично мне стало не по себе, отовсюду слышались стоны, вздохи, завывания. Неподалеку что-то плескалось, кто-то ревел. Будь моя воля, мы бы забрались куда-нибудь на дерево заночевать, но в том-то и дело, что сейчас, вопреки разуму, нужно было как раз идти ночью. Дэйна, конечно, тоже боялась, хотя я и отдал ей Толлу, какая-никакая, а защита. Но шла следом молча и бесшумно, никак не реагируя на все угрожающие звуки. Да если вдуматься, большинство из них вряд ли были угрожающими на самом деле. Я провалился в грязь по колено, ткнувшись в тростники. За ними тихо плескалась вода. «Река!» — сказала за моим плечом Дэйна. Я раздвинул камыш. Перед нами в самом деле была речная поверхность, в которой ярко отражалась луна. До соседнего берега шелестящей черной стены таких же, как здесь, камышей было 100 метров, но по этой глади неспешно крейсировали крокодилы. Или что-то вроде. Их было много, и были они офигеть какие огромные. «Вот твари!» — процедил я. «Отмель, пошли, Дэйна, ниже по течению, там глубина, и их там не должно быть». Мы полезли через камыш, то и дело проваливаясь в грязные ямы, но при этом стараясь не слишком шуметь. Какая-то здоровенная тварь с визгом, ревом и хрюканьем рванула мимо нас откуда-то из грязи. Мы едва не рванули с таким же визгом в другую сторону. «Кабан!» — выдохнула Дэйна, держась за мое плечо. «Какой огромный!» «Энтилодон», — вспомнил я название водных кабанов. «Он не опасный!» Вот в этом я как раз то не был так уж уверен. «Пошли, пошли!» «Эти сволочи плывут за нами!» — Дэйна указала Толлой на воду. Сволочей во множественном числе я не увидел, но один крокодил действительно плыл параллельным курсом. То ли по своим делам, то ли имея в виду нас. Река стала еще шире, хотя и не намного, а крокодил внезапно наддал и ушел вперед с сильным отрывом. Мы переглянулись, и я вошел в воду первым, разгребая ее руками перед собой. Когда стало по живот, оттолкнулся и поплыл. Дэйна быстро нагнала меня и двинулась рядом, ритмично взмахивая руками. В одной был зажат нож. Нельзя сказать, что я не боялся. Но страх был каким-то глухим и не особо беспокоящим, словно боль в заживающей ране. Никто нас не тронул на этой переправе. Никто и не заметил того, как мы, тяжело дыша, не от усталости, а от волнения, выбрались на берег и исчезли в камышах.